и на Таларе, и на других планетах были когда-то могучие страны, ушедшие в небытие. И никто о них ничего не помнит. А ведь от нас их отделяет в 100 раз меньшее расстояние, чем к твоего времени. Но молчат даже тени. Или их нет теней, хотя достоверно известно, что им полагается быть. Она помолчала. Получается, что наше будущее для тебя покрыто неизвестностью точно так же, как для нас самих. А неизвестное будущее всегда можно изменить. Любопытно? Хватит, сказал себе Сварог. Знание, знание, знание — вот девиз на ближайшее время. Иначе любой обведет вокруг пальца, словно слепого котенка, пихнет мордочкой в блюдце с касторкой вместо молока, и дай-то, Господи, чтобы ограничилась касторкой. Решено. Бросаю всякую светскую жизнь и начинаю поглощать знания, как сухая губка, в воду. Ему следовало бы помнить хорошенько, куда ведет вымощенная благими намерениями дорога. Потом он оправдывался перед самим собой, что вовсе и не забывал эту истину, а виной всему затянувшийся до утра бал. Расставшись с Яной, он отправился во дворец запить очередные сногсшибательные новости парочкой бокалов, с которых все и начинается, особенно если опустевшие бокалы моментально наполняются сами. Глава 6. Открытие и опасности. Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко, и рядом с ним на невероятно мягкой подушке покоилась чернокудрая головка, вся в твердых мелких локонах, перевитых алмазными цепочками. Кукольное личико, длиннющие ресницы. Его новая знакомая безмятежно дрыхла, не позаботившись хоть чем-нибудь прикрыться. Правда, он тоже не позаботился. «А поутру они проснулись», — пробурчал Сварог, с тоской оглядывая необъятную постель. До столика с желанными графинами шагать и шагать. Здешнее вино было прекрасным, но любому опытному человеку известно, что великолепное качество можно после упорных трудов перешибить количеством. Голова раскалывалась, но Сварог, в отличие от кое-каких аналогичных ситуаций из житейского прошлого, все прекрасно помнил. Увы, особо сладостными его воспоминания никак нельзя было назвать. Эта кукла с длинным, нежно звучащим и уже забытым именем, весь остаток ночи, словно заведенная игрушка, отрабатывал на нем разнообразные постельные эксперименты, и все было настолько скучно, несмотря на ее изощренную и болезненную фантазию, что к рассвету он примитивно надрался и выпал в осадок, смутно сознавая сквозь сон, что его продолжают использовать. Он затейливо, с неподдельным чувством выругался про себя. Балы, фейерверки, небеса, бомонд, а голова точно так же раскалывается по утрам и до столика с графинами не ближе, чем до магазина с пивом. Тьфу! Болван! Он пробормотал заклинание. Графин колыхнулся, взмыл со столика и поплыл к нему над разбросанной одеждой и смятыми воздушнейшими покрывалами.